Глава 4. И не лишнее для путешественников. Окончательное решение вопроса о том, действительно ли рассудка француз не имеет. Но нет, однако почему же рассудка француз не имеет? Спрашивал я себя, рассматривая 4 новых пассажиров, французов, только что вошедших в наш вагон. Это были первые французы, которых я встретил на их родной почве, если не считать таможенных в Аркелине, откуда мы только что тронулись. Таможенные были чрезвычайно вежливы, свое дело сделали скоро, и я вошел в вагон, очень довольный первым шагом моим во Франции. До Аркелина в 8-местном отделении нашем нас помещалось всего только 2. Я и один швейцарец, простой и скромный человек средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы 2 часа проболтали без умолку. Теперь же нас было 6. И, к удивлению моему, мой швейцарец при новых 4 спутниках наших вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив. Я было обратился к нему с продолжением прежнего разговора, но он, видимо, поспешил замять его, отвечал что-то уклончиво, сухо, чуть не с досадой, отворотился к окну и начал рассматривать виды, а через минуту вытащил свой немецкий гид и совершенно углубился в него. Я тотчас же его и оставил, и молча занялся нашими новыми спутниками. Это был какой-то странный народ. Ехали они налегке и вовсе не походили на путешественников. Ни узелка, ни даже платья, которое бы сколько-нибудь напоминало человека дорожного. Все они были в каких-то легоньких сюртучках, страшно потертых и изношенных. Немного лучше тех, какие носят у нас офицерские денщики или дворовые люди в деревнях у среднего рода помещиков. Белье было на всех грязное, галстуки очень ярких цветов и тоже очень грязные. На одном из них был намотан остаток шелкового платка, из таких, которые вечно носятся и пропитываются целым фунтом жира после 15-летнего соприкосновения с шеей носителя. У этого же носителя были еще какие-то запонки с фальшивыми бриллиантами в орех величиною. Впрочем, держали они себя с каким-то шиком, даже молодцевато. Все 4 оказались одних и тех же лет, 35 или около. И не будучи сходны лицом, были чрезвычайно похожи один на другого. Лица их были помятые, с казенными французскими бородками, тоже очень похожими одна на другую. Видно было, что это народ, прошедший сквозь разные трубы и усвоивший себе навеки хоть и кислое, но чрезвычайно деловое выражение лица. Показалось мне тоже, что они были знакомы друг с другом, но не помню, сказали ли хоть одно слово между собою. На нас, то есть на меня и на швейцарца, они как-то, видимо, не хотели смотреть и, небрежно посвистывая, небрежно усевшись на местах, равнодушно, но упорно поглядывали в окна кареты. Я закурил папиросу и от нечего делать их разглядывал. У меня, правда, мелькал вопрос, что же это в самом деле за народ? Работники, не работники, буржуа, не буржуа? Неужели ж отставные военные, что-нибудь а-ля демисольд или в этом роде? Впрочем, я как-то не очень ими заботился. Через 10 минут, только мы подъехали к следующей станции, они все 4, один за другим, тотчас же выскочили из вагона, дверца захлопнулась, и мы полетели. На этой дороге почти не ждут на станциях. 2 минуты, много 3, и уже летят далее. Везут прекрасно, то есть чрезвычайно быстро. Только мы остались одни. Швейцарец мигом захлопнул свой гид, отложил его в сторону и с довольным видом посмотрел на меня, с видимым желанием продолжать разговор. «Эти господа недолго посидели», — начал я, с любопытством глядя на него. «Да, ведь они только на одну станцию и садились». «Вы их знаете?» «Их? Но ведь это полицейские». «Как? Какие полицейские?» — спросил я с удивлением. «То-то! Я ведь тотчас же заметил давеча, что вы не догадываетесь». «И неужели шпионы? Я все еще не хотел верить». «Ну да, для нас и садились». «Вы, наверное, это знаете?» «О, это без сомнения, я уж несколько раз здесь проезжал. Нас указали им еще в таможне, когда читали наши паспорты. Сообщили им наши имена и прочее. Ну вот они и сели, чтобы нас проводить». Да зачем же, однако ж, провожать, коль они нас уже видели? Ведь вы говорите, им нас еще на той станции указали. Ну да, и сообщили им наши имена, но этого мало. Теперь же они нас изучили в подробности. Лицо, костюм, саквояж. Одним словом, все, чем вы смотрите. Запонки ваши приметили. Вот вы сигарочницу вынимали. Ну и сигарочницу заметили. Знаете, всякие мелочи, особенности. То есть как можно больше особенностей. Вы в Париже могли бы потеряться, имя переменить. То есть, если вы подозрительный. Ну так эти мелочи могут способствовать розыску. Все это с той же станции сейчас же и телеграфируется в Париж. Там и сохраняется на всякий случай, где следует. К тому же содержатели отелей должны сообщать все подробности об иностранцах тоже до мелочи. «Но зачем же их столько было? Ведь их было четверо». Продолжал я спрашивать, все еще немного озадаченный. «О, их здесь очень много. Вероятно, на этот раз мало иностранцев. А если б больше было, они бы разбились по вагонам». «Да помилуйте, они на нас совсем и не смотрели. Они в окошке смотрели?» «О, не беспокойтесь, все рассмотрели. Для нас и садились». «Ну-ну», — подумал я, — «вот те и рассудка француз не имеет». И, признаюсь со стыдом, как-то недоверчиво накосился на швейцарца. «Да уж и ты, брат, не того ли, а только так прикидываешься?» — мелькнуло у меня в голове, но только на миг, уверяю вас. «Нелепо, но что ж будешь делать? Невольно подумается». Швейцарец не обманул меня. В отеле, в котором я остановился, немедленно описали все малейшие приметы мои и сообщили их куда следует. По точности и мелочности, с которой рассматривают вас при описании примет, можно заключить, что и вся дальнейшая ваша жизнь в отеле, так сказать, все ваши шаги скрупулезно наблюдаются и сосчитываются. Впрочем, на первый раз в отеле меня лично немного беспокоили. И описали меня втихомолку, кроме, разумеется, тех вопросов, какие задаются вам по книге. В нее же вы вписываете показания ваши, кто, как, откуда, с какими помыслами и прочее. Но во втором отеле, в котором я остановился, не найдя места в прежнем отель Кокуилье после восьмидневной моей отлучки в Лондон, со мной обошлись гораздо откровеннее. Этот второй отель де Эмпре смотрел вообще как-то патриархальнее во всех отношениях. Хозяин и хозяйка действительно были очень хорошие люди и чрезвычайно деликатны. Уже пожилые супруги, необыкновенно внимательные к своим постояльцам. В тот же день, как я у них стал, хозяйка вечером, поймав меня в сенях, пригласила в комнату, где была контора. Тут же находился и муж, но хозяйка, очевидно, заправляла всем по хозяйству. «Извините», — начала она очень вежливо, — «нам надо ваши приметы». «Но ведь я сообщил, паспорт мой у вас». «Так, но вот это...» «Это вот это чрезвычайно сбивчивая вещь, и нигде мне не нравилось. Ну что тут написать? Путешественник? Слишком отвлеченно. Ом де летх? Никакого уважения не будут иметь. Напишите лучше «пропьете». Как вы думаете?» — спросила меня хозяйка. «Это будет лучше всего». «О да, это будет лучше всего», — поддакнул супруг. «Написали. Ну, теперь причина вашего приезда в Париж». «Как путешественник проездом». «Да. Pour vos Paris. Позвольте, мсье, ваш рост». «То есть как это рост?» «Какого вы именно росту?» «Вы видите, среднего». «Это так, мсье. Но желалось бы знать подробнее. Я думаю, продолжала она в некотором затруднении, советуясь глазами с мужем. «Я думаю, столько-то», — решил муж, определяя мой рост на глазомер в метрах. «Да зачем вам это нужно?» — спросил я. «Ох, это необходимо», — отвечала хозяйка, любезно протянув на слове «необходимо» и все-таки записывая в книгу мой рост. «Теперь, месье, ваши волосы. Блондин, довольно светлого оттенка, прямые». Она записала и волосы. «Позвольте, месье», — продолжала она, кладя перо, вставая со стула и подходя ко мне с самым любезным видом. «Вот сюда, два шага к окну. Надо разглядеть цвет ваших глаз. Светлые». И она опять посоветовалась глазами с мужем. Они, видимо, чрезвычайно любили друг друга. «Более серого оттенка», — — заметил муж с особенно деловым, даже озабоченным видом. «Воля!» — мигнул он жене, указывая что-то над своей бровью. Но я очень хорошо понял, на что он указывал. У меня маленький шрам на лбу, и ему хотелось, чтобы жена заметила и эту особую примету. «Позвольте ж теперь спросить», — сказал я хозяйке, когда кончился весь экзамен. «Неужели с вас требуют такой отчетности?» «О, мсье, это необходимо». «Мсье», — поддакнул муж с каким-то особенно внушительным видом. «Но в отель Кокелье меня не спрашивали?» «Не может быть», — живо подхватила хозяйка. «Они за это могли очень ответить. Вероятно, они оглядели вас молча, но только непременно, непременно оглядели. Мы же проще и откровеннее с нашими постояльцами. Мы живем с ними, как с родными. Вы останетесь довольны нами. Вы увидите». «О, мсье!» — скрипел муж с торжественностью, и даже умиление изобразилось на лице его. И это были пречестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их узнал потом. Но слово «необходимо» произносилось вовсе не в каком-нибудь извинительном или уменьшительном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями. «Итак, я в Париже.